Сам смогу. Вначале отец вышел в отставку, а потом мама попала в больницу с аппендицитом. Ничего страшного, Андрюша. Я училась на врача когда-то. Даже помню, как он выглядит, этот аппендикс. Маленькую Ленку отправили к дальним родственникам. Отец и до этого, прикладывавшийся к бутылке, запил. У него были глаза дохлой рыбины и вечно приоткрытый рот. За стеклом в серванте стояло семейное фото. Красивая мама в нарядном платье, Андрей, серьезный малыш, сидящий на коленях у мамы, отец в военной форме, еще советской, стоит сзади, положив маме руки на плечи. Он пил, сидя за столом и глядя на них, иногда обращался невнятно к маме. «Понимаешь, Тань, я все думал, я главный, а ну видишь как, ты же понимаешь, я ему так и сказал, не какой-то хер, а советский офицер, вот что». Андрей молчал и злился. Драма жизни, уход с величайшего поста всех времен и народов, служение родине, которая до этого пинала батю по гарнизонам, как мелкаши, полуздутый мячик на квадрате. Отец расстравлял свою обиду, как будто надеялся, что она перерастет в ярость и даст ему сил бороться. Но обида становилась глубже и глубже, превращаясь в алкогольное море. Без дна, от которого можно оттолкнуться. Все пьющие свято верят в это спасительное дно, а его нет. Когда мама звонила домой, с ней разговаривал Андрей. Нарочито бодро отчитывался об их с отцом жизни, а мама говорила: «Хорошо, сыночка, ты у меня умница». Долго говорить она не могла. На телефоне всегда была очередь, хотя бы из одного человека. А мама не могла никого задерживать. Один раз, когда Андрей сказал, что придет ее навестить, она прочла несколько строчек стихотворения. «Приходи на меня посмотреть. Приходи, я живая. Мне больно». Стихотворение Анны Ахматовой. Она коротко засмеялась. Кто-то что-то ей сказал. Андрей не расслышал, что именно. И она замолчала на несколько секунд. Наверное, ей стало неловко от того, что она такая другая среди всех этих хмурых тетенек. Их страдание было не стихами, а застиранными домашними халатами в цветочек. «Приходи, одевайся тепло», — сказала она после молчания. «Целую тебя и папу». Андрей с отцом жили без мамы каких-то 2 недели, бесконечные и холодные. Денег не было, надвигался Новый год. Праздновать не хотелось. Мама лежала под капельницами, изрезанная, беспомощная. Вначале врачи говорили, что отпустят ее домой на праздник, но потом она как-то неудачно повернулась, и у нее разошелся шов. Ну и решили, что лучше ей побыть в больнице. Когда сын навещал ее, она ругала его за то, что он в осенней куртке, и за то, что он такой тощий. Хотя тощим он был всегда. Не похудел, это точно. В последний день перед каникулами в школе к Андрею подошла Лола Шарапова. Сказала: «Держи», и протянула пухлый конверт. Он попятился, спрятал руки за спину, но большая и толстая Лола была не из тех, кому отказывают. Она грозно наступала на него, пока не защемила в угол. «Помогите». А там все-таки всучила конверт, а точнее, запихнула ему за ворот свитера. В конверте, помимо денег, лежала открытка. Ее подписали все 23 ученика 7 А. Эту открытку с жирным снегирем на елочной ветке Андрей засунул под стекло в серванте, рядом с семейной фотографией Куйнышевых. Денег хватило на новогодний ужин и подарок для мамы. Красивую записную книжку. Пусть будет. Для стихов. Маме нравится их переписывать и хранить. Звонил Влад, звонил Олег, звонил Сашка. Все говорили одно. Скинулся весь класс, кто сколько смог. Все желают его маме скорейшего выздоровления. И он, если хочет, может прийти встречать Новый год с ними. Андрей слушал, что-то мычал в ответ и боялся пустить слезу. Накануне у них в районе как раз открылся новый магазин. Настоящий супермаркет самообслуживания. Туда тащились все. Поглазеть. И спорили, долго ли протянет такое чудо. «Это за границей такое можно, а у нас народ ушлый. Потибрит все, до чего дотянутся», — говорили мужички, предсказывая супермаркету скорый конец. На отца Андрей наткнулся во дворе. Точнее, услышал, как он ругается с кем-то. «Ты что такое сказал? А ну повтори!» Звук удара, потом еще и звук падения тела. Батя уже поднялся на карачки, когда Андрей подошел к нему. Встать ему удалось без посторонней помощи. Даже без опоры на сына. брюки на коленях намокли, а из носа выглядывала большая темно-красная капля. «Андрюх!» «Встал, значит, сам справится». Андрей развернулся и пошел мимо, в сторону нового магазина. Можно было бы зайти в старенький лунник, принадлежавший отцу Лолы Шараповой, но любопытство тащило Андрея к дивномагу. Он шел быстро, надеясь, что отец от него отстанет, но тот, покачиваясь, тащился за Андреем, как на привязи. Охранник на входе в магазин покосился на батю, но пропустил. Магазин оказался вовсе не супер. Маленький и тесный, да еще и Новый год скоро, вот и все приперлись. Люди с корзинками толкались, мешая друг другу. Андрей шел вдоль стеллажей, думая, что купить, а отец плелся сзади, налетая на людей и временами громко ругаясь. «Ты что там, ты? Вообще тупой, да?» Услышал Андрей и тут же резко повернулся. Отец стоял возле какого-то мужика восточной внешности. «Скажи, как там тебя, Ахметка? Ты тупой?» «Пап, скажи, вот зачем? Ты не понимаешь, что ты столько же не сожрешь, скотина? Или у вас там много таких Ахмедок? Вот служил у нас один такой, тупой, как...» Андрей подошел к нему, схватил за руку и потащил за собой. «Ты куда? Я пообщаться хочу. Я...» «Тебя побили уже раз». «И что? Побили раз, два, три, а я все равно... Знаешь, кто я, Андрюх?» «Ты нос свой видел?» Это был тупой вопрос, как бы он увидел свой нос без зеркала. Но Андрей начал злиться и послал к черту логику. «А что нос?» Отец дотронулся до носа. «Ай!» «Пошли, знаю я, кто ты. Не какой-то хер, а советский офицер». На кассе Андрей увидел, как отец кладет на ленту рядом с бутылкой водки несколько чупа-чупсов. Это проявление любви показалось ему таким обидным, что появилось навязчивое желание врезать отцу по расквашенному носу. Денег у бати не было ни копейки, платил Андрей. Дома Андрей от злости на самого себя сел чистить картошку. Всегда ненавидел это дело. Получались какие-то дурацкие кубики. Но он все-таки справился. Начистил целую кастрюлю, сварил, потом выпотрошил соленую селедку, покрошил лук, в общем, приготовил хороший ужин. Отец сидел у телека, приложив к носу кусок льда из морозилки. Виновато смотрел на семейное фото и говорил: «Я думал, я главный, а ну вот как. Я думал... Пап, иди есть». Вначале у него не было особого аппетита. «Ешь, бать, ешь, а то ничего не останется». Он стал есть. Андрей включил телек. Там президент, набычившись, говорил про то, что он устал и уходит. Батя посмотрел на него, сморщился, как от первой рюмки водки, и злобно бросил: «Да чтоб ты сдох! Уходи! А я останусь, сука! Понял? Я главный!» Шарахнул кулаком по столу и вышел из комнаты на балкон покурить. «Нет», — подумал Андрей, — «главный не ты, не Ельцин. Главная мама. Маленькая женщина, знавшая наизусть много стихов». Андрей кусал губу. Перед глазами расплывался телеэкран. Тоска поднималась откуда-то из глубины. Из такой, что он даже не догадывался, что в его душе она есть, такая глубина. Он понял, как плохо отцу. К моменту возвращения мамы отец выбрался из запоя. Даже помог Андрею навести порядок в квартире. Именно в те дни конца 1999 года, когда мама болела, Андрей Куйнышев и освоил домашнее хозяйство. Готовку простых блюд, уборку и прочие вещи – скучные, но необходимые для того, чтобы в отсутствие женщины не превращаться в скотину.